Через несколько дней позвонил Джордж, и Эдвина сообщила ему о смерти тети и ее завещании. Сперва он пригласил их отпраздновать событие, но, внезапно осознав, что говорит, смутился. «Прости, Вин, я не подумал. Я, наверное, должен огорчиться». Джордж был столь простодушен в своей бестактности, что она засмеялась. Ей всегда нравилась его искренность. Он совершенно не любил притворяться ни в радости, ни в горе, и либо смеялся, либо плакал. На самом деле, они никогда не испытывали нежных чувств ни к тете Лиз, ни к дяде Руперту. «Я понимаю тебя», — успокоила его Эдвина. «Я и сама, хоть и знаю, что должна оплакивать смерть нашей единственной родственницы, не могу не радоваться, что тетя оставила нам деньги. Ведь теперь я знаю, что в старости мне не придется сидеть на углу с жестяной кружкой в руках». «Ну, я бы никогда не допустил этого», — возмутился Джордж, но тут же засмеялся. «Разве только при условии, что ты возьмешь меня в долю. Черт возьми, кто научил тебя подобным шуточкам?» «Разумеется, не ты, а Болтус. Взять его в долю, надо же!» И они дружно засмеялись. Джордж пригласил их к себе, и Эдвина согласилась приехать на пасхальные каникулы. Как только она повесила трубку, Тедди посмотрел на нее удивленно и спросил, действительно ли она собирается сидеть на углу с жестяной кружкой. Эдвина расхохоталась. «Все тебе надо знать, маленький шпион!» «Конечно, нет! Я только дразнила Джорджа!» Но Алексис наконец услышала долгожданную новость и просто сияла от радости. «Мы едем к Джорджу в Голливуд!» Эдвина даже испугалась такой бурной реакции сестры. Может, не стоит брать ее туда? Но она так давно мечтала об этой поездке, и разве можно было оставить ее дома? «Возможно, если вы будете хорошо себя вести. Я сказала Джорджу, что мы можем приехать на Пасху». Все дружно завопили от радости и стали прыгать по комнате. Эдвина засмеялась. Они действительно хорошие дети и вполне заслужили подобный подарок. Из Англии пришло еще два письма. Адвокат интересовался, не располагает ли мисс Эдвина Уинфилд возможностью прибыть в Хавермур, чтобы лично уладить необходимые формальности до того, как поместье перейдет в руки племянника, лорда Руперта. Но Эдвина уведомила его, что это абсолютно исключено. Она не объяснила, почему. На самом деле, она не смогла бы заставить себя подняться на борт корабля. Ни при каких обстоятельствах. Она написала, что в данный момент не может оставить семью. И адвокат, в свою очередь, заверил ее, что изыщет способ решить все проблемы. В день смерти родителей они, как всегда, посетили церковь. В этот раз Джорджа с ними не было. Он не мог нарушить своих обязательств перед съемочной группой. Ко дню рождения Джордж прислал Алексис подарок — жакет и платье. Празднование дня рождения перенесли на 1 апреля, потому что день гибели «Титаника» совсем не годился для веселья. Эдвина тоже подарила сестре платье, которым Алексис очень гордилась и собиралась ехать в Голливуд именно в нем. Сшитое из голубой тафты с вышитым воротником и изящным жакетом, оно идеально подходило Алексис. С аккуратно уложенными шелковистыми волосами она казалась прекрасной, как ангел, и Эдвина чуть не заплакала, увидев сестренку в этом наряде. Через несколько дней они в прекрасном настроении сели в поезд до Лос-Анджелеса. «Голливуд, мы едем к тебе!» — возбужденно закричал Тедди, лишь только поезд тронулся. Глава 25. Их визит к Джорджу превзошел даже самые смелые ожидания Алексис. Он встретил их во взятом на прокат Кадиллаке и отвез в расположенный на вершине холма отель «Беверли-Хиллз». По утверждению Джорджа, все кинозвезды останавливались только в этих роскошных апартаментах. Здесь можно было встретить Мэри Пикфорд, Дугласа Фэрбэнкса и даже Глорию Свенсон.